Часть первая. Земля. Глава первая. Похищение. Начинался рассвет. Только-только солнце вышло из-за горизонта и осветило улицы. Людей не было, впрочем, даже днем здесь редко кто-то появлялся. Заброшенная стройка на окраине города была малоприятным местом для посещений. Этим и пользовались местные бомжи, наркоманы и прочие криминальные элементы. Я сидел в машине, сложив руки на коленях, и ждал. Хотя нет, ждать было нечего. Мне было страшно. То, что я собирался сделать, это было опасно, но необходимо. Я собирался с силами, приводил разум в порядок. Мне нужны трезвые мозги сегодня. Ведь от этого зависит не только моя жизнь. Наконец, слабая дрожь в коленях ушла окончательно. Я взял все, что было нужно, и вышел из машины. Пожалуй, увидь меня кто-то из простых горожан, в лучшем случае просто бы удивился. Одетый в камуфляж, со страйкбольной маской на лице. На бедре кобура с пистолетом. Сбоку и сзади пара подсумков с запасными боеприпасами. За поясом нож. Рядом с ним мощный электрошокер. К счастью, никто меня не видел. И я, стараясь не привлекать внимания, направился вперед. Рядом с одним из недостроенных домов достал пистолет, в левую руку взял шокер и громко постучался в проржавевшую металлическую дверь, ведущую в подвал здания. Пришлось подождать минут пять и постучать еще дважды, прежде чем раздались приглушенные шаги и недовольный голос, проклинающий меня, на чем свет стоит. На матерный вариант вопроса «Кто там?» я ответил, что пришел к Рыжему. Поначалу пропускать меня категорически не хотели, но после того, как я начал беспрерывно тарабанить в дверь ногой, вынуждены были ее отпереть. Собеседник мой, судя по всему, имел крайне воинственные намерения, но я не дал ему шанса их исполнить. Как только открылась дверь, выбросил руку с шокером и нажал на кнопку разряда. Через пару секунд парень уже был без сознания. Я двинулся дальше. В подвале было темно, и я включил фонарик, которым по совместительству и был мой шокер. Передо мной предстали двое парней. Они явно 5 минут назад еще спали и сейчас никак не могли понять, что здесь происходит. Один из них было попытался что-то сказать, но я не собирался давать им ни малейшего шанса. Ярость охватила меня, и я сделал 6 выстрелов из пневматического пистолета по 2 целям. Те вскрикнули и завалились на пол. Жить будут, но ощущения не из приятных. Я подошел ближе и обвел фонариком вокруг. Ничего не обнаружил, но зато услышал шум за углом и какое-то слабое мычание, похожее на то, что издает человек, чей рот заклеили скотчем. Только я хотел кинуться туда, как сзади раздались шаги. Резко обернулся и увидел ствол пистолета, смотрящий прямо мне в лоб. Передо мной стоял лысый мужчина лет 40, в простой черной куртке и синих джинсах. За его спиной раздались еще шаги. Он был явно не один. «Волыну брось, парень!» Сиплым голосом произнес целившийся в меня человек. Я выполнил приказ. Делать было нечего. Стоит мне пошевелиться, как пуля окажется во мне. К такому повороту событий я был не готов и не понимал, откуда здесь взялись эти парни с огнестрелом в руках. Тем временем, целившийся в меня бандит, в его профессии сомневаться не приходилось, сделал шаг вперед и ударил меня своим пистолетом в висок. Не успев ничего понять, я провалился в темноту. Похоже, это конец. Началось все 4 месяца назад. Именно тогда моя вполне себе обыкновенная жизнь кардинальным образом переменилась. Впрочем, давайте для начала представлюсь. Зовут меня Артем Соловьев, 20 лет, живу в Киеве. Мой отец средней руки бизнесмен, который с раннего детства приучал меня к своему делу. Я, в общем-то, и не сопротивлялся. Быть мажором, сыпящим деньгами родителей направо-налево, не хотелось, поэтому, начиная уже с 15 лет, всеми силами учился и помогал отцу в делах. Когда мне исполнилось 18, я уже мог дать фору любому экономисту с дипломом, ведь обладал практическими знаниями, да и опытом тоже. Тогда отец на совершеннолетие подарил мне один из своих магазинов и пустил, так сказать, в свободное плавание. Было трудно, но я справился и вскоре уже вел дела с отцом на равных. Казалось, жизнь удалась. Молодой, успешный, не обделенный женским вниманием. Своя квартира, машина, друзья. Но роковая случайность изменила привычный ход вещей. Причиной всему стало, что неудивительно, девушка. Отношения с противоположным полом у меня были крайне мимолетные. Нет, я любил всю эту романтику, но очень быстро очередная пассия мне надоедала. Чаще всего выходило следующее. Я знакомился с девушкой. Некоторое время мы активно путешествовали, прыгали с парашютом, летали на воздушном шаре и все в этом духе. Но потом... Потом она от этого уставала. Хотела побольше покоя, стабильности. На этом, как правило, все и заканчивалось, так как я жить спокойно категорически отказывался. И вот, как-то вечером, точнее уже ночью, я возвращался домой и услышал крик из одной подворотни. Решил подойти, посмотреть, и увидел, как трое каких-то подвыпивших гопников прижали к стене дома девушку. Не размышляя долго, что они хотят с ней сделать, я быстро подбежал и сразу же ударил шокером в спину одному из нападавших. Благо, этот незаменимый инструмент всегда носил с собой. Двое других обернулись, но я не терял времени, и вот уже остался один на один с последним. Тот, пока я расправлялся с двумя его товарищами, видимо, опомнился и достал нож. По логике вещей, мне бы следовало убежать от греха подальше, но нет. Отсутствием инстинкта самосохранения я не страдаю, просто отступать не умею. Если бы я увидел этот нож с самого начала, когда еще не начал бой, то, возможно, бы и не стал связываться, но теперь нет. Теперь я не отступлю. К моему сожалению, последний противник достал нож раньше, чем я разделался с его приятелем, и поэтому его резкий выпад стал неожиданностью. Но в экстренной ситуации мозг способен работать очень быстро, и я все же успел отклониться. Правда, нож все равно сильно задел плечо. Боль в таких ситуациях не чувствуется, но я все равно ясно ощущал, как быстро из меня вытекает кровь. Не теряя времени, я ударил противника ногой в колено. Тот завалился, и тогда контрольным выпадом добил его электрошокером. То, что было потом, помнится крайне туманно. Девушка оказалась стойкой, и успокаивать ее, как я боялся, не пришлось. Кровотечение было сильным, но нам совместными усилиями удалось наложить жгут. Потом приехала скорая. Мне что-то вкололи, и я отключился. Когда же пришел в себя, то первое, что увидел, это ее лицо. С тех пор мы были вместе. Анжелика была какой-то странной, не похожей ни на кого, с кем я встречался раньше. И мне это в ней нравилось. Она не боялась долгих походов, не закатывала истерики по любому поводу. И ее вовсе не утомляли наши похождения. Правда, никого из ее родни я так и не видел. Впрочем, особо и не затрагивал эту тему. Не любил лезть человеку в душу. Если сама захочет, то расскажет, если же нет. В конце концов, нравится мне она, а не ее родственники. Таким образом, встречался с ней намного дольше, чем с любой другой. Возможно, это было из-за крайне необычного знакомства. Ведь что греха таить, под действием разных героических книжек меня тянуло на подвиги. А возможно, именно потому, что она мне понравилась, я ринулся ее защищать. Да и не важно все это. Я не философ, чтобы размышлять на такие темы. Нам было хорошо вместе, и это главное. Все началось одним летним днем. Ко мне буквально влетела в квартиру Нина, подруга Лики. Долгое время ничего связанного от нее было добиться нельзя. Лишь после стакана воды она заговорила более-менее разборчиво. «Артем, мы гуляли сегодня утром с Ликой в парке. Как непонятно откуда выскочили трое. Меня сразу отпихнули, я упала. А Лику ее схватил один и потащил куда-то. Я закричала, но никого рядом не было. Потом подъехала машина, ее, значит, на заднее сиденье. Остальные тоже залезли и уехали. Я так испугалась. Потом подбежал какой-то мужик, но их уже не было видно. Артем, я к тебе сразу побежала. Кто эти люди? Что они хотели? Артем, мне страшно». «Нина, успокойся», – твердым голосом произнес я, взяв ее за плечи. В экстренных ситуациях я мог быть крайне спокойным и рассудительным. Любой другой мог бы запаниковать, начать метаться из стороны в сторону. Но я понимал, что этим делом не поможешь. Поэтому всегда сохранял хладнокровие. «Что за машина была, ты помнишь? Какие номера?» «Артем, какие номера? Я же говорю, испугалась сильно. Машина «Жигуль» вроде, синий». «Хорошо, пошли покажешь мне то место». Я быстро собрался, и мы быстрым шагом пошли в сторону парка. Нина довела меня до места, но больше полезной информации от нее я не дождался. Хоть машину запомнила, и то хорошо. Отправив ее писать заявление в милицию, я присел и стал думать. Начнем с того, что на эту самую милицию надежды мало. Нет, они, конечно, искать будут, особенно если им приплатить. Но быстрой реакции от них не дождешься, а ведь счет может идти на часы. В любом случае заявление напишет Нина, деньги на благодарности я тоже передал через нее. А вот мне нужно попробовать разобраться самому. Возможно, по горячим следам найти похитителей будет намного легче. Вопрос первый. Зачем Лику похитили? Ни о каких ее личных врагах я не знал. Да и не общалась она ни с кем, кроме меня и Нины. Версий было две. Версия первая. Похищение с целью выкупа. Если нападавшие знали, что мы встречаемся, то могли похитить ее, чтобы потом потребовать выкуп с меня. Хотя куда логичнее было попробовать напасть именно на меня и получить выкуп с моего отца. Версия вторая. Те гопники, от которых я отбился при первой нашей с Ликой встрече, как-то узнали, где она живет, и решили каким-то образом отомстить. На эту версию также указывало то, что действовали явно не профессионалы. Они даже маски не надели, да и машина. Отечественный «Жигуль» вряд ли можно назвать идеальным авто для похищения человека. Вопрос второй. Кто похитил? Действовали явно не профессионалы, но достаточно слаженно. Значит, скорее всего, какая-нибудь гоп-компания. Нужно бы опросить местных пацанов на предмет того, у кого из их знакомых есть синие «Жигули». Хотя, если предположить, что живут они не в ближайшем дворе, а где-нибудь дальше, то ничего из этого не выйдет. Тут я поднял голову, чтобы привести мысли в порядок, и обозвал себя последним кретином. Шерлок Холмс, блин, недоделанный, не видит того, что у него под носом. Камера! Прямо на меня смотрела камера, и наверняка она здесь не одна. Даже если само место нападения было в слепой зоне, то наверняка одна из камер засекла синий «Жигуль». Машин в утреннее время было не так много, примерный промежуток времени я знал. Вскочив со скамейки, я направился в домик охраны. Если не ошибаюсь, записи должны быть у них. Спустя полчаса, благодаря небольшой взятке, у меня был номер нужной мне машины. А еще через пару часов я узнал у своего знакомого в ГИБДД владельца и его адрес. Тут же заскочил в машину и вдавил газ. В нужное место прибыл через несколько часов, чертовы пробки. Это был стандартный двор восьмиэтажки, построенный еще во времена Советского Союза. Мне повезло, и нужная машина оказалась здесь. Я сильно боялся, что после похищения хозяин авто не вернулся домой. Он ведь мог находиться совершенно в любом месте. Но удача была на моей стороне. Либо похитители оказались настолько глупы, что держали Лику в квартире владельца «Жигуля», либо они разделились. Впрочем, чего гадать? Сейчас все узнаю. Прежде чем заявиться на порог квартиры, я расспросил нескольких местных, представившись сотрудником милиции. Да, незаконно, но мне было плевать. Сейчас стоит вопрос о жизни любимого человека, и мне все равно, какими методами получать информацию. В машине я всегда возил с собой ментовскую корочку, точнее только обложку, без самого документа. Теоретически это не подделка, такие обложки продаются в любом переходе. Но чтобы заставить человека ответить на несколько вопросов, вовсе не обязательно ее раскрывать. Я ведь не обыскивать их собираюсь. В общем, как оказалось, «Жигуль» принадлежит одному из местных алкашей, но пользуется им его сын, некий Ромка Сидоренко. По всему выходит, что это и есть мой клиент. По словам Нины, все похитители, в том числе и водитель, были молодыми парнями, да и местная служба наблюдения, они же бабульки на лавочках, клятвенно меня заверили, что этот Ромка является хулиганом, а пару раз его даже забирали мои коллеги. Ну что же, информацию я получил, этого более чем достаточно. Теперь пора действовать. Поднялся на нужный этаж и позвонил в дверь. Через полминуты она открылась, и передо мной предстал парень моих лет, одетый в белую майку и трико. Темные волосы были небрежно растрепаны, из квартиры доносился запах курева и спирта. Я невольно поморщился. «Ты кто? Че надо?» Негостеприимно поинтересовался собеседник, облокотившись о дверной проем. «Сидоренко Роман, это ты?» В тон ему ответил вопросом на вопрос я. «Ну я, допустим. Тебе что надо?» Я перевалился с ноги на ногу, и как будто случайно моя нога оказалась рядом с дверью. Теперь захлопнуть ее не получится, пока я эту самую ногу не уберу. «Вот значит, в чем дело, Рома?» Постарался придать своему голосу некую отстраненность, как будто мне и дела нет конкретно до него. «Сегодня утром ты опрометчиво решил помочь друзьям в одном нехорошем деле. Конкретно на тебя мне плевать. Но я хочу знать, куда именно ты отвез девушку и что по этому поводу вообще знаешь». Мой собеседник переменился в лице и тут же попытался скрыть свое удивление. Вышло у него это довольно нелепо. Если раньше у меня еще и были какие-то сомнения в его причастности, то теперь они отпали. «Слышь ты кто такой вообще? Не возил я никакую бабу, понял? Не пошел бы ты на куда именно мне следовало пойти», так и не услышал. Как и предполагал, Ромка попытался закрыть дверь, но моя нога ему помешала. Впрочем, тут же я ее убрал и резко толкнул дверь на него. Она врезалась парню в лоб и опрокинула на спину. Не теряя времени зря, добавил ему ногой в грудь. Зашел в квартиру и закрыл дверь. Дальше все произошло быстро. Я достал пневматический пистолет, который предварительно засунул за пояс, благо он постоянно находился в моей машине, так, на всякий случай. В этот же миг, видимо, услышав шум, из комнаты выбежал еще один парень, тоже лет 20. Действуя больше на инстинктах, чем трезво рассуждая, вскинул пистолет и дважды выстрелил по ногам. Парень сделал еще шаг, а потом вскрикнул и упал на пол. Тут же я перевел пистолет на Ромку, но тот и не думал что-либо предпринимать. На его лице читалось изумление и страх. Да уж, рефлексы сработали раньше, чем я успел осознать ситуацию. В принципе, приятель Ромки не представлял угрозы. Хватило бы и просто направить на него пистолет, благо выглядел он как настоящий. Хорошо хоть по ногам стрелял, а не на поражение. Впрочем, хорошего-то как раз мало. Если шум от выстрела могли принять за звук падения чего-то тяжелого, это ведь пневмат, а не огнестрел, то вот выкрик подстреленного парня и его стоны могли привлечь лишнее внимание. которое мне сейчас совсем не нужно. Теперь нужно действовать максимально быстро. Уже 3 года я профессионально занимаюсь страйкболом. Это такая игра, когда несколько сотен взрослых мужиков надевают камуфляж, берут оружие, выглядящее как настоящее, но стреляющее пластиковыми шариками, и начинают играть в войнушку. Играл часто и был далеко не новичком в этом деле, отсюда и рефлексы. С пистолетом в руке я находился в режиме боя, а в этом состоянии у меня четкий инстинкт. При резком движении со стороны противника – стреляй. Из настоящего оружия также стрелял в тирах и делал это довольно неплохо. Сейчас при мне был мой пневматический пистолет, заряженный 30 металлическими шариками. Это нечто среднее между страйкбольным оружием и огнестрелом. Легально для ношения. Убить может только если стрелять в упоры несколько раз, но вот ранить без проблем, даже через одежду. Я повторяю вопрос в последний раз. Не сводя пистолет с владельца «Жигуля», произнес я. В моем голосе больше не было безразличия. В нем была сталь и угроза. «Куда ты отвез девушку этим утром?» «Пацан, ты чё?» – залепетал Ромка. «Ты чё хочешь? Ствол убери, а ещё шмальнёшь!» «Я выстрелю, ты не сомневайся, если прямо сейчас ты не начнёшь говорить!» «Да это рыжий все, я вообще не при делах, пацан. Это он все задумал, я не знал, что он будет делать. Слышишь, это рыжий все, это все он. Стоп!» Повысил голос я и выстрелил в пол, примерно в полуметре от Ромки. Быть тихим уже смысла нет, и так нашумел изрядно. Сейчас важна скорость. Рассказывай все по порядку. Кто такой рыжий, куда ты отвез девчонку и что еще знаешь по делу? Страха в глазах парня стало еще больше, но, похоже, именно он и заставил его прийти в себя. Дальше рассказ шел более-менее внятный. «Рыжий — это кореш мой, значит, подкатил сегодня ко мне, сказал, тачка нужна. Тут дело плевое, пассажира подбросить. А я ему косарь должен был, ну, в общем, без вариантов совсем, поехали мы. Я же не знал, что мы бабу похищать будем». Они ее ко мне в тачку засунули и сказали ехать. А что мне было делать-то? Я и поехал. Ты пойми, рыжий он такой, он если что, так в жбан даст и сам доедет. Что мне было делать-то? С темы не съезжай, прервал я начавшееся опять лепетание. Ну, в общем, привез я их на стройку, она заброшена. Тут рядом совсем, она одна. Эту бабу выволокли, а меня отпустили, и все, больше я их не видел, честно. Девушка была в порядке. Задал я интересующий меня вопрос, стараясь не менять выражение голоса, но, похоже, он все-таки дрогнул. «Да-да, в порядке!» – испуганно залепетал Ромка. «Они ей кляп засунули, а рыжий нож держал, она и не орала». «Что еще знаешь? Они что-то говорили?» «Да, рыжий потом рассказал немного. Короче, там мутная тема. Фраеры какие-то на рыжего и друганов его со спины напали. Отметелили их, значит. А баба эта одного из тех фраеров. В общем, сказал, урок хочет им дать. Вот. А больше ничего не знаю. Честно, ничего». Тут Ромка запнулся. Взгляд его переменился. Похоже, до него наконец дошло, что тем самым фраером могу быть именно я. Впрочем, мне было все равно. Нужную информацию я получил. Еще пару минут потратил, чтобы Ромка объяснил, в каком именно подвале стройки держат Лику, после чего поспешно покинул квартиру. Позаимствовав у радушных хозяев кепку, надел ее и, прикрывая козырьком лицо, чтобы, не дай бог, меня не увидел никто в дверной глазок, направился на выход. Выйдя из подъезда, сразу пошел за дом, в противоположную сторону от машины. Потом обошел здание и вернулся уже с другой стороны. Надеюсь, никто меня особо не запомнил. Впрочем, вряд ли Ромка с его приятелем будут писать заявление на меня. Они, конечно, умом не блещут, но не идиоты же полные, чтобы не понимать. В результате всплывет и дело с похищением. Я быстро завел машину и через минут 5 остановился возле леса. благо все происходило на окраине города и было недалеко. Выйдя из авто, направился вглубь зеленой чащи, прошел метров 10 и осел около ближайшего дерева. Я дрожал. Мысли метались в разные стороны, на лбу проступил пот. Все это время я сохранял маску невозмутимости, но теперь все эмоции выплеснулись наружу. Никогда раньше не был таким жестоким. Нет, конечно, приходилось мне и подраться, чего стоило только то знакомство с Ликой. Играл в страйкбол, пейнтбол, но все это было мелочью по сравнению с сегодняшним днем. Я выстрелил в человека, который просто оказался на моем пути. Угрожал оружием второму и, несомненно, выстрелил бы и в него, если бы он вовремя не начал говорить. Неужели я способен на это? Это ведь была не самозащита. И действовал я не на эмоциях, а хладнокровно, расчетливо. Выяснил личность владельца машины, нашел его адрес, узнал всю информацию о нем, а потом ворвался в дом и просто-напросто выбил нужные мне сведения. Неужели я такой жестокий? Кто я вообще такой после этого? Еще минут 10 размышлял, занимаясь самобичеванием, а потом обозвал себя кретином за такие мысли и резко поднялся. Да, черт побери, сегодня я был жестоким, а также на 100% прав, потому что по-другому было нельзя. Подобные этому Ромке понимают только один язык – язык силы. И сегодня именно на нем я разговаривал. Эти твари отняли у меня дорогого человека, и они заслуживают всего этого. Готов поубивать их всех, потому что эти мрази похитили ту, которую я люблю. Наверное, в первый раз за всю жизнь действительно по-настоящему люблю. И они за это ответят. Да, я жесток. И если бы не эта жестокость, до сих пор так и не знал бы, где они держат Лику. А значит, жестокость моя оправдана. И направлена она на тех, кто ее 1000 раз заслуживает. Возможно, кто-то меня осудит, но мне плевать. Я делаю то, что нужно, чтобы защитить себя и тех, кто мне близок. А кому что-то не нравится, пусть размышляет над более гуманными методами, пока его родных терроризируют подобные этому рыжему. Меня охватила ненависть ко всем этим тварям, а на смену пришла решимость. И мне стало легче. Мир стал намного понятнее. Хотя я не скажу, что проще. Я сел в машину и направился домой. Уже темнело, а после пережитого усталость брала свое. Как бы мне не хотелось рвануть к Лике прямо сейчас, но сделать вряд ли что-то удастся. Нужно поспать несколько часов, собраться с силами. Меня не покидала мысль о том, какие мерзости эти ублюдки могут сделать с Ликой, с моей Ликой. Но умом прекрасно понимал, что если они хотели, то уже давно сделали. И не дай бог им хоть пальцем ее тронуть. Они за это ответят. С этими невеселыми мыслями я и заснул. Этой ночью мне снились жестокие, кровавые сцены. Как я пытаю этих мразей, вырываю им ногти, ломаю пальцы, а потом убиваю, убиваю и опять убиваю. Проснулся по звонку будильника в 4 ночи. Поднялся, взял приготовленные еще с вечера вещи, сел в машину и направился к отмеченной Ромкой стройке. Дальше было быстрое избиение гоп-компании, а потом какие-то люди с оружием, ствол пистолета, смотрящий мне в лоб, удар и темнота.